Она даже стала как будто выше ростом. Или это от того, что так гордо и спокойно смотрела сейчас на Мальшета? Только его одного она, по-моему, и видела. Сестра надела бальное платье, присланное артисткой Оленевой, и светлые туфельки на высоких каблучках. Темные блестящие волосы зачесала как-то совсем по-иному. Обычно она ведь носила косы. Я даже не подозревал, что она умеет делать такие прически. Щеки ее горели румянцем, светло-серые глаза сияли радостью и торжеством. У меня вдруг сжалось сердце. Мне было тогда всего 16 лет, но я уже знал теневые стороны жизни. Мне приходилось не раз быть свидетелем некоторых циничных разговоров ловцов о женщинах. Не все ведь были такие, как наш Фома. Я испугался, что неуместный наряд сестры и то, что она так откровенно радовалась встрече, будут плохо истолкованы. Они не могли знать, как знал я, что, несмотря на свои 18 лет, моя старшая сестра была еще совсем ребенком, чистым и наивным. Одно чувство пьянило нас обоих в тот незабываемый вечер. Наконец-то началось чудесно. В дом опять вошел Мальшет, и с ним яркий, огромный мир, полный обещаний, зова, надежд. Возможно, что у сестры это чувство осложнялось чисто девичьей обидой на его забывчивость и невнимательность и упрямым желанием доказать, что она стала взрослой и красивой. Ведь не могла Лиза не знать, что она красива. Все же эксперимент был опасен. Она просто могла показаться смешной в этом бальном серебристом платье в заурядной домашней обстановке осенних будней. Вот почему я испугался за нее. Но опыт удался. Лиза была слишком прекрасной, чтобы показаться смешной. Не смех она вызывала, а восторг. С этой минуты для Филиппа и Глеба началось то чудесное, что к нам с Лизой пришло с вынужденной посадкой, вторым появлением Филиппа Мальшета. В театральном появлении Лизы притаилась по-детски горячая просьба о душевном, настоящем, ярком. И она была услышана. «Где же были мои глаза?» – жалобно вскричал Мальшет. «Разрешите представиться?» – торжественно начал летчик. «Глеб Павлович Львов». Глава 4. Личный фактор. Странно, что эта фамилия ничего нам не напомнила. «Вы, наверное, очень голодны. Сейчас будем ужинать», – пообещала сестра и бросилась на кухню, я за ней. Сердце мое было переполнено. К ужину мы подали все, что у нас имелось, досадуя, что нет ничего получше. Хорошо еще, что мы ждали сегодня Ивана Владимировича и потому напекли пирогов. Так на круглом столе, покрытым накрахмаленной белой скатертью, очутились большой кусок розоватого шпика, рассыпчатый картофель в мундире, вареные яйца, домашний на диво пахучий ржаной хлеб. Лиза сама его искусно выпекала. Пшеничные пироги со свежей капустой и яйцами, ватрушки с козьим творогом, пряники на арбузном меду и гвоздь обеда – зажаренный осетр. «Больше ничего нет!» – с сокрушением воскликнула сестра. «Могу еще разогреть борщ, хотите?» «Как на Маландину свадьбу!» – засмеялся Мальшет. «Теперь я вспомнил, вы и в детстве были уже хорошей хозяйкой». Пока мы с Лизой заканчивали приготовление к ужину, Филипп пересмотрел нашу библиотеку. «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты», – пошутил Мальшет. «Кто же она?» – проронил Глеб. Он был очень бледен, глаза лихорадочно горели, и все же в уголках его пересохшего, потрескавшегося рта застыло какое-то высокомерие. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка, вот кто они!» – улыбнулся океанолог и мимоходом погладил меня по голове. И это я ему на радостях простил. Когда я внес самовар и установил его на подносе, Филипп что-то поискал в карманах своего плаща. «Вот вам гостинец!» И протянул нам по плитке шоколада. «В следующий раз привезу что-нибудь поинтереснее». «Значит, вы еще приедете?» Наивно обрадовалась сестра. «Конечно, если мы с Иваном Владимировичем будем работать в одном направлении». «Консультация?» — спросила Лиза.